А по окончании так называемого пати пришли не все, конечно, ученики нашего 9-го Б-класса, но половина была, в том числе и все трое старослужащих. Джон вышел проводить нас на улицу и невзначай спросил про наболевшее. «Ты ведь в КГБ звонил из милиции, я правильно понял?» Я вздохнул и раскололся. «Да, ты все понял правильно, именно туда». «Спасибо за честный ответ, Виктор», — серьезно ответил он мне. «И вообще за все спасибо. В первый же день в России получить такой экстрим-тур, я впечатлен, скажу честно». «Да не за что, Ваня», — отвечал я. «Обращайся в случае чего. Помогу». А дома меня ждал еще непростой разговор с родителями. Про ментовку я, естественно, говорить ничего не собирался. Бог даст, пронесет без огласки, а вот про гостей из Нью-Йорка надо было рассказать. Все равно они узнают про это не сегодня, а так завтра. «Ну, как прошла встреча в вашей школе?» — спросила мама, чмокнув меня в щеку. «Все хорошо, мама», — отвечал я. «Познакомились с ребятами и с классным руководителем, записали расписание на неделю». «А чего ты так поздно пришел?» — продолжила расспросы мама. «Понимаешь, в чем дело?» — начал подбирать слова я. «В наш класс определили двух очень, ну, скажем так, нестандартных учеников. Вот у них в гостях мы и были». «И в чем заключается их нестандартность?» — нехотя подключился к разговору, занятый своими проблемами отец. «Они к нам из Америки приехали», — решил сразу бухнуть всю правду я. «Из города Нью-Йорка. Будут у нас учиться до Нового года по программе школьно-студенческого обмена». «Вот это да!» Мама от неожиданности села на стул. «И как их зовут?» «Парня Джон, девочку Мэри, но мы их будем называть Ваня и Маша. Они разрешили». «А почему их в вашу школу определили, а не в английскую 125-ю, например?» «Ты у меня спрашиваешь?» – пожал я плечами. «Органы народного образования так распорядились». «И где они тут у нас будут жить?» «Да вон через двор напротив», – показал в окно я. «В 22-м подъезде на 3-м этаже». «Да, Джона рядом со мной посадили, и живем мы, как оказалось, близко, так что общаться будем часто. Ничего, если они к нам заходить будут время от времени». «А кто же им там еду готовить будет и вещи стирать?» – заволновалась мама. «Они же дети еще». «Сказали, что сами разберутся с этими вопросами», – отвечал я. «А если что, ты, например, поможешь? Давай завтра я их в гости приглашу. Посмотрите хоть на них». «Я не против», — буркнул отец, разворачивая известие. «И у меня, точнее, у них к тебе еще будет просьба одна. Излагай. Их дедушка строил наш завод в далекие 30-е годы. Вот он и попросил их посмотреть, как там оно работает. Сделаешь им пропуска?» «Запросто», — быстро ответил он. «Слушай, а ведь из этого факта может получиться хорошая газетная статья с заголовком вроде «СССР и США. Дружба, скрепленная десятилетиями. У нас же с ними разрядка сейчас». «Точно!» – хлопнул я себя по лбу. «Как же я забыл про нашу замечательную газету! Надо будет звякнуть главному редактору или заму, как ее Зинаида Яковлевна». «Иди, звони ей уже», — разрешила мама. «А в гости можно пригласить, только не завтра, а дня через 2-3. Пусть уж 1 сентября пройдет». И я отправился звонить в редакцию. Зинаида въехала в ситуацию с полуслова и тут же предложила подъехать и побеседовать с американцами. Я немного подумал и попросил отложить это дело на немного. Лучше, наверное, совместить с походом на завод. Там и снимете их на фоне заводских корпусов, там и побеседуете. И она согласилась. А следом я сразу набрал номер Джона. Да-да, им и телефончик в квартире обеспечили. отличался от нашего только двумя последними цифрами. «Алло, это Виктор говорит, еще раз привет», — сказал я в трубку. «Привет», — отозвался он, — «что-то случилось?» «Ничего плохого», — сразу успокоил его я. «Просто с тобой, с вами, то есть с Мэри тоже, хотят побеседовать журналисты из местной газеты. Вы против не будете?» Джон отвлекся на небольшой промежуток времени, видимо, обсуждал этот вопрос с Мэри, потом ответил в трубку. «Нет, мы не будем против. Когда?» «Совместим с экскурсией на завод. Я думаю, это будет завтра-послезавтра. Я дополнительно сообщу. Бай!» И я дал отбой. Следующий день выдался каким-то бестолково суматошным. Все к 1 сентября готовились, больше ничего выдающегося и не произошло. А вот и понедельник настал, начало учебного года, а по совместительству старт бабьего лета. В этом году оно раннее получилось. Все явились в школу наряженные и наглаженные, с огромными портфелями, эпоха ранцев еще не настала. Я решил выпендриться и взять с собой чемоданчик типа дипломат из натуральной коричневой кожи. Отец привез из очередной заграничной командировки, а я у него приватизировал. «Прикольная сумка!» — первым встретил меня за оградой школы Игорек Видов. «Где достал?» «Там больше нет», — любезно ответил я ему. «Сказали не занимать, закончилось». «Жалко!» Принял он мои слова на голубом глазу. «Слушай, я тут все думал, как мы будем вместе с этими американцами учиться?» «Обыкновенно», — ответил я, — «в одном классе и будем. Они такие же ребята, как и мы, родились только в другой стране, так что никаких сложностей я не вижу». Прозвенел первый звонок, в класс вошла Ирина Юрьевна в нарядном платье. Пара девочек из нашего класса вручили ей букеты. Ну и понеслось. Первый урок в году, как водится, был уроком мира. Пригласили ветерана Великой Отечественной. Ну, не такой уж он и ветеран был. На вид вполне себе моложавый полковник с петлицами бронетанковых войск. Вот он и рассказывал нам добрых полурока, как он форсировал Днепр в 43-м году. Я посмотрел на наших американцев. Глаза у них были довольно-таки сильно расширены. Видимо, ничего подобного у них там в Бронксе не бывало. «Традиция», — шепотом сказал я Джону. «У нас тут полстраны воевала, а другая половина помогала им в тылу. Привыкай, у нас многое не так, как у вас». Потом началась математика, которая с 9 класса называлась «Алгебра и начало анализа» под редакцией академика Колмогорова. Вести этот предмет нам определили такого Льва Федоровича Колина, длинного как жердь и молодого еще мужчину, у которого был только один недостаток. Изо рта у него нехорошо пахло. По этому поводу ко мне на перемене обратилась Мэри. «Витя, ты не мог бы сказать Льву Федоровичу, чтобы он сходил к врачу, гастроэнтерологу? Такой нехороший запах изо рта означает большие проблемы с пищеварительным трактом». «Хорошо, я попробую», — отвечал я. «Не знаю, как он к этому отнесется, но попробую. А откуда у тебя такие познания о пищеварительных трактах?» «У меня отец-врач как раз по этой теме специализируется, от него и знаю». А еще у нас сегодня в программе была физкультура, а перед ней начальная товарищевоенная подготовка, или просто НВП. Для американских граждан очень нужный и познавательный предмет, особенно разборка-сборка автомата Калашникова. «Ничего себе!» — потрясенно сказал Джон, глядя, как военрук Козлов ловко управляется с АК. «Это у вас все школьники поголовно должны делать». «Конечно», — твердо отвечал я, — «это вы там за океаном тихо спокойно живете. Одна заварушка за 200 лет была, а у нас на истории тебе расскажут, сколько раз и кто нападал на нашу страну. Так что умение обращаться с автоматическим оружием совсем не лишнее». «А что? У вас там не учат, как разбирать М-16. Автоматическое оружие у нас в свободную продажу не поступает, только револьверы и винтовки. У отца есть пара кольтов в шкафу. Я даже стрелял из них несколько раз, но как они разбираются, не знаю. О, как! — озадачился я. Ну ладно, начнешь с АКМ, а там, глядишь, втянешься. А на физкультуре я получил еще один недоуменный вопросик от Мэри. «Почему у вас тут душа нет? После занятий же все взмыленные, надо соблюдать элементарную гигиену». «Действительно непорядок», — только и нашелся я в ответ. «Но уроки физкультуры у нас потому и ставят последними, чтобы народ мог сразу пойти домой и там помыться. Но такой вопрос перед школьным руководством я обязательно подниму». По окончании первого учебного дня, когда мы вернулись по домам, меня ждала на кухонном столе записка от отца, в коей значилось: «Подходи к главной проходной вместе со своими друзьями к 3 часам, там вас будут ждать». Я немедленно набрал номер Зины редакторши, а она, оказывается, была уже в курсе и готовилась выдвинуться к упомянутой проходной, все в том же составе. Она... редакционная «Волга» и фотограф Миша. Следом я звякнул Джону, обо всем договорился с полуслова, а уже тогда принял такие водные процедуры. Ладно еще, что горячая вода в кране была. У нас ее обычно в июне-июле отключают. «Пешком дойдем», — предложил я Ване с Машей, когда мы встретились во дворе через час. «Быстрее получится, я тут один черный ход знаю». «Черный в каком смысле?» – не понял Джон. «Там темно, что ли?» «Нет, там так же светло, как и здесь. Просто понятие «черный» в русском языке означает помимо цвета еще и не главное – вспомогательное. Отсюда черновик, например, предварительный эскиз основного варианта чистовика». «Понятно», – бросил Джон. «Ну, веди своим черным ходом». И мы двинулись к главной проходной через нагромождение сараев, гаражей и наваленных куч мусора. Мэри довольно дико озиралась по сторонам поначалу, особенно ее напрягла компания мутных личностей, разливавшая по стаканам водку старорусскую, но потом она вроде приноровилась к обстановке. «А почему они не идут пить алкоголь в бар?» — все-таки поинтересовалась она у меня. «Там же удобнее, и не так антисанитарно, и музыка играет. Там водка дороже», — честно ответил ей я. «А народ у нас трудовые копейки считать умеет. К тому же музыка в наших барах не играет. Не принято это. Да и не пустят их с такими-то рожами ни в один бар». Так мы и добрались сквозь тернии, так сказать, в конце концов, к основной проходной нашего завода. На часах 5:35 было. «Точность, вежливость королей!» — поприветствовал меня отец. О как! Лично пришел, оторвавшись от выполнения своего встречного плана. «Здравствуйте! Значит, ты Джон, а ты Мэри. Очень приятно. А я Виктор Сергеевич», — бросил он на ходу. «Сейчас вы проходите вон в ту дверь, получаете временные пропуска, а далее вас проведут по территории и расскажут все, о чем спросите». «А газетчики где?» – уточнил я. «Они уже за проходной ждут вас, не дождутся никак. А я побежал. Дела». Зина с Мишей действительно встретили нас по ту сторону турникетов. Их даже со своей «Волгой» на территорию пропустили. «Так вот вы какие!» — обрадовалась Зина. «А я почему-то себе вас другими представляла». «И какими?» — вежливо спросил Джон. «Ну, такими американскими». «Ни на что ничего другого она. Ладно, будем работать с тем, что есть. Миша, сфоткай их на фоне эмблемы завода. Хорошо. А теперь вместе с Витей. А теперь по отдельности каждого». Тут к нам подошел неприметный товарищ в синем заводском комбезе и скромно предложил следовать за ним. «Он из органов?» – тихо спросил меня Джон. «Да как ты мог такое подумать?» – возразил я ему. Он из первого отдела, скорее всего. Ну, это такое подразделение, которое следит за порядком на заводе. У нас ведь много чего для вооруженных сил делается, а там, сам понимаешь, секретность соблюдать надо. Начнем отсюда, пожалуй. Остановился синий товарищ возле завода управления. «Меня зовут Аркадий Григорьевич, можно просто Аркадий, а вас, соответственно, Виктор, Джон и Мэри, да?» «Можно просто Витя», — выдавил я из себя заготовленную фразу. «Хорошо, Витя, так вот, в 1943 году фашистская авиация совершила 7 налетов на наш завод по прямому приказу Гитлера». В них участвовали до 150 бомбардировщиков «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88» одновременно. В результате были полностью разрушены 4 цеха, главный конвейер и вот это здание завода управления. Силы противовоздушной обороны, к сожалению, оказались малоэффективными. «А почему они именно наш завод бомбили?» – спросил я. «Там довольно мутная история», – не стал вилять по сторонам наш куратор. «Были то ли 2, то ли 3 шпионские радиоигры, в результате которых немцев убедили, что этот вот завод является краеугольным камнем советской оборонной промышленности. Вот они и бросили сюда целую воздушную дивизию». «А на самом деле как было?» – не унимался я со своими расспросами. На самом деле гораздо более важными точками в нашем городе были МАШ-завод, он половину всей артиллерии в войну выпустил, и 21-й авиационный, тот четверть истребителей сделал, но их не тронули. Наш завод, можно сказать, защитил их своей грудью, как Киевская Русь приняла на себя удар монголов и спасла остальную Европу. Любопытно. Довольно искренне отозвался Джон. «То есть после этих бомбежек завод, по сути, отстроили заново?» «По сути, так получается», — продолжил Аркадий. «Так что почти ничего из того, что построил твой дедушка, здесь и не осталось. Мы, кстати, подняли документы времен строительства завода и обнаружили там личное дело вашего деда. Если интересно, могу показать». «Конечно, интересно», — вступила в разговор Мэри. «Только сначала покажите ваш завод в целом». «Для этого меня сюда и отрядили», — сказал Аркадий. «Только ходить много придется. По диагонали, если... Ту, нас тут около 4 километра, осилите?» Джон с Мэри переглянулись и хором ответили, что это ерунда. В Нью-Йорке они и на большие расстояния хаживали. «От нашей школы до центра Манхэттена 20 километров примерно», — уточнил Джон. «Я один раз наспор пешком это расстояние одолел. 4 часа ушло. Обратно уже на метро возвращался». Аркадий смешался на некоторое время. Не знал, что отвечать на манхэттенские примеры, но потом собрался и продолжил. «Справа у нас начинается главный конвейер. Можно начать с него».